Глава 10. Проходя мимо склонившихся перед Орденом слуг, я чувствовала, как меня касаются скользящие заинтересованные взгляды, как не укрылся от меня взгляд и самого главного слуги. Уж не знаю, как тут принято их называть. «Господин!» — еще раз обратился к Ордену мужчина, явно смущаясь, что вынужден это делать. «Простите меня, но, может быть, у вас есть еще распоряжение для меня?» И после этих слов он выразительно посмотрел на меня, при этом все еще держа свою спину склоненной. Это выглядело совершенно отвратительно. Орден как-то нарочито медленно посмотрел сперва на него, а после, едва наградив меня взглядом, будто и вовсе позабыв о моем существовании, вновь посмотрел на склонившегося слугу. «Она с равнины. Как если бы это что-то значило», — бросил он. А слуга сделал такое лицо, словно ему сказали, что я забредшая в его огород свинья. «Поговори с мадам Шир. Быть может, она сможет что-то сделать в краткие сроки». «Сделаю все возможное», — склонился он в еще более глубоком поклоне. А я поняла, что грядет очередной не самый приятный поворот в моей жизни. Кто это мадам Шир? И что она должна со мной сделать в краткие сроки? Но учитывая то, как здорово у всех присутствующих получается кланяться, то уроком номер один будет именно этот. Стоило нам войти в дом, как Орден, не говоря ни слова, устремился наверх, по широкой лестнице. Именно там, почти на самом верху, стояла на вид хрупкая девушка с золотисто-каштановыми волосами в белоснежном платье, которое не оставляло места для воображения. Казалось, оно едва держится на тонких бретелях и приятно выдающейся груди. Так что стоит ей повести плечами, и оно соскользнет вниз, точно жидкий шелк. Сквозь тонкую ткань было видно очертание ее груди, и лишь на бедрах юбка становилась струящейся и переходила в нежно-розовый цвет. Создавалась иллюзия цветка, нежного, невинного, искушающе манящего. В ее волосы были вплетены жемчужные нити, а на лицо и кожу словно нанесена какая-то блестящая пудра, которая заставляла ее сиять. Обжигающая иллюзия незащищенной красоты. Вот как бы я описала эту девушку-тигрицу. Покошачьи грациозная, знающая себе цену и умеющая ластиться перед своим хозяином. Одним плавным движением она устремилась к Ордену и совершенно по-хозяйски обняла, легко находя его губы. Даже я, толком никогда не видевшая подобного проявления близости, почувствовала, насколько между ними все искрит. И точно так же я ощутила запах возбуждения. И, конечно, мне лишь казалось, что так пахнет. Я просто ощутила вплеснувшуюся эмоцию, что прошила насквозь мое тело, заставляя сердце болезненно сжаться. Как много всего смешалось за эти дни по отношению к этому мужчине у меня в душе. Ненависть, обида, притяжение и желание, сродни которому прежде я не знала. И все это было пустым. Я знала это. Но сердце все равно ныло так, как прежде я не ощущала никогда. С силой сжав кулаки, я позволила болезненным чувствам уйти на задний план, в то время как в сердце расцветал огненный цветок. Он приволок меня сюда. Разрушил все мои планы, заставил признать хозяином, чтобы что? «Съешь его, и дело с концом», — прошептала тьма внутри меня, а разум подкинул видение энергии, что клубилось вокруг него. Я невольно вздрогнула, отгоняя ужасные мысли, которые просто не могли принадлежать мне. Конечно, может быть, он и мерзавец просто потому, что решил меня присвоить. Но почему вдруг такая формулировка по отношению к нему? И весь мой гнев сошел на нет, оставляя ноющее сердце и полнейшую растерянность от самой себя и тех чувств, что царили внутри. Никто из присутствующих, кроме меня, не отважился поднять взгляд и посмотреть на творившееся на лестнице. И в какой-то момент девушка, что так истово целовалась с Орденом, приоткрыла глаза и посмотрела прямо на меня. И ненависть, с которой она это сделала, точно прошила меня насквозь, заставляя опустить взгляд. Только этого мне не хватало. Кажется, Саден вознамерился последовать на второй этаж за господином, который уже скрылся где-то наверху. Но тут уж я решилась не теряться и схватила его за запястье под ошарашенный вздох десятка слуг и самого Садена. «Не так быстро!» — прошипела я. Смерив меня злобным взглядом, мужчина решительно стряхнул мою ладонь. «Запомни, малявка, лишь равные могут касаться друг друга». Сказав это, он изогнул бровь, словно делая величайшее одолжение, уставился на меня. «Что происходит? Куда вы уходите? И что ждет меня? Хотя плевать, куда идете вы. Куда иду я? И что там меня ждет?» Саден нахально усмехнулся. «Небольшой курс манер, правил и языка не помешает, прежде чем господин определит твою пользу», — усмехнулся он. «Просто делай, что тебе говорят, и проблем не будет». Хотелось бы мне в этот самый момент иметь железные когти, чтобы располосовать эту наглую рожу передо мной. Но что-то мне подсказывало, что такой поступок в разы сократит мне жизнь. Потому я лишь скривила губы в улыбке и махнула мерзавцу рукой на прощание. «Не скучай, и господин твой пусть тоже с тоски не пухнет», — от всей души пожелала я. Саден лишь заливисто расхохотался, прежде чем главный слуга наконец-то осмелел и, крепко схватив меня за предплечье, потащил куда-то вглубь дома. «Глупая, глупая девка! Откуда только взялась на мою голову? Это ж надо настолько ничего не понимать!» — разорялся он, тараторя на языке, который я якобы не знала. Поэтому я просто старалась поспеть за ним вслед. «И за что мне только такая беда? Как тебя зовут?» Явно испытывая трудности в произношении, спросил он на языке, на котором я привыкла изъясняться последние 4 года. «Фэй», — ответила я. «Я господин Кьер, поняла?» «Да». «Да, господин Кьер», — тут же строго поправил он меня. «Да, господин Кьер». Что ж, враждовать с мужчиной, который определял судьбу слуг, я считала неразумным, потому решила в очередной бесконечный раз сжать зубы и изобразить слугу. «Всегда конец, говори, звание!» Пробормотал он что-то бессвязное, но я поняла, что необходимо при каждом разговоре с господами напоминать, как их зовут. «Да, господин Кьяр», — с готовностью повторила я. «Ши-эр-кьер», — проговорил он на своем языке в ожидании, когда я повторю. «Надо же, какой старательный! Прям сразу учить начал!» «Ши-эр-кьер», — тут же оттарабанила я. «Верно!» — похвалил он, скупо улыбнулся и устремился дальше вглубь коридора. Куда делись остальные слуги, я не знала. Да и хорошо, наверное, что тут были только мы вдвоем. Честно сказать, я очень хотела прощупать господина Кьера своей силой, но боялась это делать, поскольку не было никакой гарантии, что он не среагирует так же, как та тварь в горах. А что, если меня вновь накроет голод? Или, упаси боги, воспылает ко мне нежными чувствами? Только в первый день главного слугу не хватало сожрать. Наверное, это будет совсем неприлично. Хотя жаль, Мне бы хотелось установить с ним связь, как с Каас. Было бы неплохо иметь его на своей стороне. Все же одно за время своей жизни в Нар я усвоила очень хорошо. Нет ничего, чего не знали бы слуги о своих хозяевах. Но пока, наверное, не стоит спешить. Каас была слабым бесом, с ней было несложно. А вот мужчина передо мной явно был демоном. Но я не решалась смотреть глубже. Наконец господин Кьер остановился напротив неприметной двери, выудил из кармана своей туники связку медных монет, как мне показалось сначала, и приложил одну из монеток к специальному углублению в двери. Та тут же отворилась. Внутри загорелся ослепляющий белый свет, который в полной мере дал понять, что мы оказались на огромном складе. Мужчина явно понимал, что нужно делать и куда идти. Но сперва он подошел ко мне впритык и начал ощупывать плечи, талию, бедра. Причем делал он это явно без всякого скрытого умысла. После чего повернулся ко мне спиной и зашагал вдоль стеллажей, уставленных обувью, одеждой, какими-то непонятными мне вещами. Совсем скоро у меня в руках была целая кипа, начиная от нижнего белья и заканчивая простыми тканевыми туфлями на плоской подошве. Все было исключительно черно-серых тонов. Под конец на этой стопке появилась сумочка с мылом, расческой, щеткой и зубным порошком. «Начало!» — сказал господин Кьер, указывая на вещи в моих руках. Я так поняла, что это было нечто вроде базового набора для начинающего слуги. «Ты чисто, важно, поняла!» — со строгим лицом указал он на туалетные принадлежности в моих руках. «Шип, эр Кьер!» — улыбнулась я в ответ, вкладывая в улыбку все обаяние, на которое только была способна. «Хорошо», — кивнул он, и взгляд его слегка потеплел. А, быть может, это всего лишь свет так отразился в его глазах. «Мыться, одеваться, идти», — перечислил он слова, которые на самом деле очень плохо выговаривал, и подвел меня к небольшой двери у самого входа. Оказывается, здесь же, на складе, была небольшая душевая, где я смогла споро привести себя в порядок и поменять одежду. Наряд оказался приятным к телу и сел точно по фигуре. Решив не распускать ставшие столь привлекающими внимание волосы, я лишь вновь затянула их в пучок. Убедившись, что мой мешочек с браслетом не выскользнет наружу в треугольный вырез туники, я вышла под светлые очи главного слуги. «Красивая девочка, даже сомнений нет, куда тебя пристроит господин в конечном счете», — сказал он, не догадываясь, что я его прекрасно понимаю. «Но пока тебе бы дожить до тех славных времен, когда никто не посмеет просто так обидеть», — подцокал он языком, а я внутренне напряглась еще больше. «Идти!» — тем временем вновь скомандовал слуга. Он не разрешил мне взять мои старые вещи, только дал возможность сложить обновки в холщовую сумку и устремился вперед. На этот раз мы вновь устремились ко входу в дом. Только теперь, выйдя на улицу, последовали не в сад, а к странного вида столбу из белого блестящего камня, что стоял немного поодаль от центрального входа в резиденцию. Эр-Кьер вновь сунул руку в карман туники, достал связку монет и приложил одну из них к столбу. Он тут же схватил меня за руку и потащил вперед, прямо в столб. Только вместо ожидаемого удара я ощутила, будто влипла в какой-то тягучий кисель, из которого меня тут же выплюнуло наружу, словно и не было ничего. Вот только в этот раз я оказалась в залитом солнцем саду. В воздухе витал пьянящий аромат цветов. Пахло так, словно где-то совсем рядом был такой желанный в это жаркое утро водоем. У меня за спиной раскинулась широкая веранда на высоком постаменте, увитая диким виноградом и белоснежным вьюном. На веранде было с десяток столов, за которыми сейчас никого не было. А чуть в отдалении виднелась черепичная крыша дома, который выглядел хоть и большим, но в разы более уютным, чем дом Ордена. Это не был дворец, скорее... «Школа», — озвучил мои мысли Эр Кьер, — «для благородных служителей». Эта фраза далась ему совсем непросто, но смысл я уловила. Орден хочет обучить меня. В принципе, это разумно. Тем временем Эр Кьер уже решительно двигался вперед по неширокой тропинке вокруг веранды, устремляясь вглубь сада, туда, где виднелась черепичная крыша. Не успели мы дойти до входа в здание, как дверь отворилась, и на пороге возникла необыкновенно высокая, худая, точно жердь, женщина. Ее платье хоть и было пошито из легкой струящейся ткани, но было скроено так, что скрывало шею, руки и ноги. Каштановые волосы были забраны по бокам невыразительными гребнями. На первый взгляд в ней не было ничего примечательного, разве что рост. Но черты ее лица были достаточно изящными, хоть и не бросались в глаза. Она выглядела зрело. В мире демонов сложно угадать возраст, опираясь на внешность. Но сам взгляд ее ясных голубых глаз давал понять, что обладательница этих глаз умна и проницательна. «Жено!» — улыбнулась она, заприметив моего спутника и называя того исключительно по имени, словно они были хорошо знакомы. «Что привело тебя в столь ранний час?» Вот и Эр Кьер расплылся в улыбке и прибавил в шаге по направлению к женщине. Она же скользнула по нему, будто поймав воздушный поток под своими ногами. «Мадам Шир!» — пролепетал он, а женщина едва уловимо скривилась. «Дарин!» — тут же поправил себя. «Что это, если не флирт? Как мне показалось, только слепой мог не заметить их взглядов. Потому было самое время притвориться слепой. «Кто это с тобой?» «Господин Вариан привел ее сегодня утром. Она с равнин». Вновь это определение было сказано довольно уничижительным тоном. «О!» — чуть улыбнулась женщина, смерив меня пронизывающим насквозь взглядом. «Она нас не понимает, судя по всему?» «Нет, конечно, откуда бы?» — кивнул Эр Кьер. А я, прикинувшись дурочкой, лишь вертела головой, будто старалась понять, что они говорят. И что ему в голову взбрело притащить ее? «Я думаю, и так понятно, зачем», — оценивающе посмотрела на меня женщина, будто примиряясь к каждому сантиметру моего тела. «Она так юна, но это лишь временно, не так ли?» — усмехнулась женщина каким-то своим мыслям. «Думаю, если речь идет о манерах, языке и письме, то я смогу управиться за пару лет. Хотя, конечно, я не знаю, что она из себя представляет». «Пару лет?» — вскрикнул Эр Кьер, точно вторя моим мыслям, когда я испуганно вздрогнула от его голоса, все так же продолжая делать вид, что не понимаю ни слова. «Хотя, конечно, это и так довольно быстро. Я передам ему. Но послушай, все девочки, что учатся тут так или иначе, готовятся вступить на путь служения высшим. Будет это гарем или кухня, решит лишь финальный экзамен, где присваивают ранг. В любом случае, девочки с равнин без обучения у меня ничего не светит, Валмау», — глубоко вздохнула она. «Ладно, чего уж там, сделаю, что смогу. Ради него. подмигнула мадам. «Надеюсь, он запомнит». «Ну, разумеется, господин оценит». С нечитаемым выражением на лице я смотрела, как пестрая птичка пытается поймать какого-то жучка в изгибах коры дерева, что росло рядом с нами, и думала лишь о том, как я могла влипнуть в такое очаровательное дерьмо. «Как? Кьяр, ты их всех разорви! Сколько еще лет они собрались у меня украсть на свое идиотское обучение? Как гармонично раздвинуть ноги? Как отдраивать нужник? Что это вообще за школа такая?» Из-за зародившейся в груди ярости я едва могла контролировать собственное дыхание, хотя прекрасно знала, что демоны легко смогут услышать перемены в моем дыхании или запахе, ведь любая эмоция имеет свой конечный аромат. Еще на пути в Алмау я поняла, что нужно быть осторожной. Сейчас же, когда я знала, что они думают, что я не понимаю их языка, не выдавать себя было жизненно важным. «Что ж, к сожалению, мне пора», — мило улыбнулся мой провожатый. И я едва удержалась, чтобы не отвесить ему пинка для ускорения. «Ты!» — ткнул он пальцем мне в грудь. «Слушаться, мадам Шир, оставаться!» «Ши, Эркьяр!» Скупо улыбнувшись, пробормотала я, хотя больше всего хотелось вломить мерзавцу по первое число. Стоило мужчине удалиться на приличное от нас расстояние, как мадам Шир дала о себе знать. Какое-то время я жила на равнине в месте, которое называют королевством Эшер. Немного коряво заговорила она на языке севера. В целом могу неплохо изъясняться. Но это первый и последний раз, когда я говорю на твоем языке. Как бы сложно ни было, но с этого дня ты будешь изъясняться исключительно на аламийском. Запомни, девочка, если хочешь жить хорошо в Алмау, то ты должна ни в чем не уступать местным. Для таких, как ты, очень многое значит ранг слуги. Лишь высшие демоны никогда и ни при каких обстоятельствах не будут по чьей-либо ответственностью. Остальные же всегда будут в услужении у кого-то в Алмау. Чтобы иметь право жить здесь, нужно либо быть высшим, либо полезным. Любой слуга должен знать язык, правила взаимодействия с господами и быть профессионалом выбранной профессии. «Меня научат какому-то ремеслу?» — поинтересовалась я, решив включить дурочку. «С этим станет понятно позже. Пока же придется научиться читать, писать и говорить на новом для тебя языке. Ну и, конечно, этикет. Важнее всего для слуг — это знать правила и следовать им». «Глупышка! Когда-то я думала, что жить в нар — это клетка. Сейчас же я отчетливо ощутила, как петля надета на шею и начинает потихоньку затягиваться. Посмотрим на твой талант к языкам. Но советую учиться усердно, если хочешь занять место подле своего господина. Чем быстрее ты начнешь говорить и следовать правилам, тем больше вероятность, что твой господин призовет тебя к себе». На этой фразе я дернулась. Последний момент, удержав себя и заставить покашлять, словно подавилась. Честно сказать, быть здесь, в этой самой школе, казалось мне занятием бесполезным. Но вернуться во дворец Ордена, встречать его приезд, стоя перед лестницей, и, согнувшись в три погибели, тоже как-то не хотелось. И я уж не говорю о чем-то ином. Он привлекал мое девичье сердце, так мне казалось. Но, как любая девочка, я мечтала ощутить что-то светлое, взаимное, но уж никак не то, о чем болтали эти двое. И еще кое-что. считая это жестом доброй воли. «Но хочу тебя предупредить», — чуть прищурившись от яркого солнца, заговорила она. «Надеюсь, у тебя хватит ума понять, что любая из девочек, что сейчас проходит обучение в женской части школы, готова глотку тебе перегрызть. Буквально», — добавила она, чуть улыбнувшись. «Отчего у меня мороз по коже пополз?» «Чтобы оказаться на твоем месте. Дом Вариан принадлежит к правящей династии, потому служить у такого мужчины, как Орден Вариан, это мечта для любой из них. Каждые полгода проходит экзамен, на котором можно получить ранг и распределение, без которого жить и работать на достойной должности в Алмао ты не сможешь никогда. Если, конечно, не выяснится, что ты внебрачная дочь одного из правящих домов», — хохотнула она. «А если я захочу уйти?» — несмело взглянула я в глаза женщины. Сама не знаю, почему я осмелилась задать такой вопрос именно ей. «Милая!» Ее ладонь вдруг коснулась моей щеки как-то по-особенному мягко, словно мы были близки. «В день, когда ты решишь сбежать от Ордена Вариан, тебя убьют. Запомни это очень хорошо. Ты сможешь уйти только, если он сам отпустит тебя. Но тогда ты сама захочешь умереть. Свободу получают лишь те, кто не способен ни на что, моя дорогая. Как тебя зовут?» «Фэй», — пробормотала я. «Фэй», — усмехнулась женщина. «Странно, но тебе не идет». Взгляд мадам Шир стал немного рассеянным. «Нет, этим именем тебя не призовешь. А значит, ты врешь мне, м?» Тонко улыбнулась она. «О, прошу тебя, не смотри на меня так. Я же сильфа, и ментальная магия у меня в крови». «Вы чтец душ?» — прищурилась я, внутренне холодея. «Вот уж отличный насмотрщик в этой клетке». «Ну что ты, будь я такой, то стала бы учить слуг, так? Дар, конечно, есть, но весьма посредственный». «Так я тебе и поверила». «И все же, что с твоим именем?» «Вы правы», — решив не упираться с такой, как она, призналась я. «Меня так назвали, когда нашли». «Нашли?» «Мой дом сгорел. Я единственная, кто выжил, но забыла не только свое имя, но и вообще». «Все», — подумала я уже про себя. «Если тебя это гнетет, я могу помочь. Хочешь?» Протянула она мне свою ладонь, предлагая стать той, что вскроет мою голову, как ей этого захочется. «Нет», — решительно ответила я, — «не хочу. Не думаю, что мои воспоминания будут чем-то приятным. Я не помню тех, кого должна была оплакивать, и это хорошо. Так я чувствую себя свободной». «Если однажды я и вспомню о том, кто я такая, то сделаю это без чьей-либо помощи». «Когда-нибудь ты поймешь, что лишь закалившись через боль, можно понять, от чего ты способна отказаться. Что ж, это твой выбор. Какому роду демонов ты принадлежишь?» «Я бес», — пробормотала я. И тут же вздрогнула от заливистого хохота женщины. «Кто сказал тебе такую чушь? Бесов, что ли, никогда не видела?» «О, боги!» — отерла она невидимую сетку возле глаз. «Милая, ты не устаешь меня поражать. Будь ты бесом, ты бы не прошла через врата. Нечестивые не могут войти в небесный город. Никогда, ни при каких обстоятельствах». Само слово, использованное ею в определении бесов, вызвало глухое раздражение. особенно учитывая то, сколько добра и заботы я получила от одной такой нечестивой женщины. «Но в Нарвсе говорили, что я бес», — пролепетала я, хотя и сама недавно поняла, что это не так. «Дорогая, ты очень забавная малышка», — наконец, отсмеявшись, сказала она, смерив меня взглядом. «Думаешь, Арден Вариан притащил бы какую-то бесовку в Алмау, да еще и пометил ее знаком рода? Не каждый слуга достоин такого. А ты думаешь, никудышная бесовка могла бы заслужить? Что ж, раз ты ничего не помнишь, а сила еще не проснулась, то самое время заняться учебой. Кстати, я бы на твоем месте возлагала бы большие надежды на пробуждение силы. Если окажется, что в тебе есть еще что-то, кроме милой мордашки, то можешь даже начать обучение магии. Слуги с даром — это уже совсем не то же самое, что те, кому не светит даже свечку зажечь силой мысли. И еще кое-что. Обычно у учеников есть 2 выходных дня в месяц. Но относительно тебя это невозможно. Твой знак на руке говорит о том, что только хозяин может дать тебе такие привилегии. И поскольку он этого не сделал... «Добро пожаловать в тюрьму», — мысленно договорила я за нее. На этих словах она вдруг резко повернулась ко мне спиной и, взмахнув рукой, сказала: «Следуй за мной, девочка». Вот только сделала она это уже на аламийском, который, как выяснилось, я вполне себе знала. Это был последний раз, когда я слышала речь Севера. Как и сказала мадам Шир, никто более не заговаривал со мной на этом языке. Меня разместили в 2-этажном здании общежития для слуг. Это строение было размещено в самом дальнем углу от всех построек и имело самую непритязательную архитектуру. Простой длинный дом из бежевого камня с черной крышей, стены которого были увиты диким виноградом. Внутри у каждой ученицы была отдельная комната, правда, очень маленького размера. Так что вмещалась туда узкая кровать, письменный стол и одностворчатый шкаф. Под самым потолком было узкое окно, и я очень надеялась, что оно открывается. Все, что я могла делать внутри, это стоять, сидеть, лежать. «Располагайся», — скупо бросила мадам Шир, указав пальцем на листок на письменном столе. Там лежала вполне себе понятная рисованная инструкция, где рассказывалось, где можно кушать, где получить форму, где книги и пищи принадлежности, а также где и во сколько начинаются занятия. Все было действительно очень подробно и доступно изображено. Также рядом лежал медный жетон, очень похожий на те, что носил с собой Эр-Кьер. «Ключ», — вновь сказала женщина, указывая на дверь, после чего скупо попрощалась, повернулась ко мне спиной и просто растаяла в воздухе. Точно и не было ее тут. «Да уж, посредственный дар Сильфы, конечно», — подумала я, смотря прямо перед собой. Подойдя к выделенному мне шкафу, открыла его и обнаружила внутри самые необычные часы, что когда-либо видела. Это была просто прямоугольная дощечка, где в уголке были бегущие цифры, а на самой дощечке было изображено общежитие. Но вот цифры показывали ровно 8 утра, и изображение тут же щелкнуло, показывая здание столовой с соответствующей надписью. «Ух ты!» — искренне восхитилась я, ставя часы на стол и решив не игнорировать знаки, а взять инструкцию и направиться туда, куда так ясно намекают. С дверью оказалось справиться достаточно просто. Всего-то и нужно было приложить медный кружок к ручке, и она закрылась. Несложно. Но вот найти нужное здание даже с помощью инструкции оказалось достаточно трудно. Во-первых, в этом месте не было дорог. Вот так вот кругом одна большая лужайка с обилием кустарников, деревьев и цветов. Я долго не могла понять, сколько и куда именно нужно идти. Потом переживала, не накажут ли меня за вытоптанные луга. Но в какой-то момент, неосторожно наступив на густо растущие незабудки, вдруг увидела, как мой след на помятой траве исчез в ту же секунду, что и появился. Кое-как разобравшись с направлением, я вышла к тому самому зданию, что было изображено на моих часах, и поспешила внутрь. Стоило мне открыть дверь, как меня оглушил царящий внутри гвалт. Почему его не было слышно снаружи? Я боялась взяться за подсчет, сколько девушек и юношей было внутри. Все как на подбор в форменной одежде, невнятного светло-бежевого цвета, состоящей из брюк и туники, как у женщин, так и у мужчин, с туго собранными волосами и в белых тряпичных туфлях. На данный момент я была одна в серо-черном, и это привлекло внимание. Я почувствовала это. Вариан. Интересно, кем? Вариан. Маленькая совсем. Странно. Вариан. Шептали мне вслед имя рода Ардена. И, кажется, я начинала понимать, что мой такой простой серо-черный костюм вовсе таковым не являлся. У всех собравшихся, включая меня, костюм имел стандартный крой, из чего было понятно, что это общепринятая униформа слуг, которая в зависимости от рода, должно быть, имела свой цвет. Стараясь не обращать внимания на шепотки, я продвигалась вперед, туда, где, взяв поднос, можно было получить еду. Окинув взглядом столовую, я испытала смесь разочарования и грусти. Где-то очень далеко осталась наша сказ, уютная кухня, ночные посиделки за ароматным чаем. Как она там? Сглотнув тяжелый ком в горле, я запретила себе думать об этом. Я ничего не могу для нее сделать, и все, что остается, это отпустить. «Смотри, куда идешь!» Неожиданный толчок в плечо заставил испуганно вздрогнуть. Я прекрасно видела дорогу перед собой, и никому я не мешала. Так откуда взялась эта высокая девица передо мной? «Что молчишь? Извиниться не хочешь?» «Я не понимаю», — проговорила я на языке эшера. Не успела я толком договорить, как под воцарившееся молчание получилось смачную оплеуху, которая, казалось, эхом зазвенела где-то у меня в голове. «Как смеешь говорить непочтительно, да еще и на языке низших!» «Ох ты ж, божечки, что ж творится-то!» — мысленно орало мое внутреннее «я», в то время как я сама, лишь потупив взгляд, сжала кулаки. Что делать? Драться? Ударить в ответ? Их тут целая столовая. Остальные присоединятся, и мне конец. Нет, лучше прикидываться непонимающей дурехой ровно столько, сколько это будет возможно. Кто ты такая, раз смеешь так унижать род своего хозяина? На этой фразе белокурая девица, которая, судя по структуре, была волчицей, ткнула мне пальцем в грудь и с силой толкнула. И вот тут-то пришло время действовать уже мне. Я вовсе не увернулась от ее толчка, а напротив, всем телом устремилась по направлению удара, упав на пол и громко застонав. Возможно, я нарушила какие-то принятые в этом заведении правила. Но было и еще одно непреложное правило. Никто не смел прилюдно избивать чужого слугу. Да, можно было дать затрещину или как-то унизить, но все кроме того, что имел право вершить лишь хозяин. «Что тут происходит?» Мужской голос, не выражающий ровным счетом никаких эмоций, возник откуда-то сверху. «Она была непочтительна!» Явно растерявшись от неожиданных последствий провокации, забормотала блондинка и говорила на языке низших, обличающе ткнула она в меня пальцем, в то время как я лишь ниже опустила голову и с силой прикусила щеку, и лишь почувствовав металлический вкус во рту, кашлянула, позволяя крови появиться на губах. «И ты решила, что вправе калечить чужую собственность?» — ровным тоном спросил мужчина. А у меня мороз по коже пополз от его интонаций в голосе. И, судя по перекошенному лицу девушки, у нее тоже. «Нет, нет, я никогда, господин Таша, нет, клянусь!» «Тебе пора навестить хозяев», — коротко бросил мужчина, лица которого я до сих пор не видела. «Нет, пожалуйста, я не била ее, она притворяется!» — завопила девушка, в то время как, не пойми откуда, к ней подошли двое высоких мужчин в темно-синих закрытых одеждах, взяли ее под руки и под ее отчаянные крики и гробовое молчание в столовой вывели из зала. Все произошедшее было довольно показательным для меня, хотя, я думаю, для остальных тоже. Но мне кажется, они и так были осведомлены, что можно, а что нельзя делать в этих стенах. Стоило девушке исчезнуть, как это место вновь ожило, словно ничего и не было. Послышался стук подносов, зажурчала девичья речь, послышались басовитые смешки парней. А мне реально стало жутко. В очередной раз, как тогда с убийством девочки из соседнего дома, я всей кожей почувствовала ценность слуги. Ну ладно вы, Шерри, бесам просто было некуда деваться, кроме как идти в услужение к влиятельным и сильным демонам. Но здесь-то зачем все эти демоны приходят в Алмао? Решив много не думать на этот счет, осторожно облизнула кровь с губ и стерла рукой остатки на полу. Не знаю, откуда это было во мне, но я была очень педантична по отношению к своим волосам и крови. Я просто знала, что не должна оставлять подобных следов нигде и никогда. Встала и направилась туда, где другие брали подносы для еды. Время — вода. Оно течет, собираясь из крошечных капель, соединяясь в несмелый ручеек, чтобы превратиться в бурный поток, что подхватит и понесет. Да, именно так можно было бы описать мое пребывание в доме для благородных служителей мадам Шир. Так называлось самое престижное заведение в Алмао по обучению слуг. Неужели кто-то и впрямь находил подобное положение престижным? Сказать, что меня обуревало негодование на уроках этикета, это не сказать ничего. Но уже привычно я улыбалась, повторяла то, что требовалось, и быстро завоевывала репутацию старательной и послушной ученицы. Мы много кланялись, дежурно улыбались, учились выражать свое почтение. Конечно же, никаких полутонов на дне быть не могло. Мы всегда должны были быть почтительными ко всем. Разницы нет, кто перед тобой. Кем бы ни был высший, он высший. Это правило номер один, которое определяло все. Странно было не только то, что я понимала аламийскую речь. Я могла читать и писать на этом языке. Разумеется, я упорно это скрывала, с удовольствием отдыхая на уроках языка, где мы по 10 раз повторяли буквы и детские считалки. Оказалось, что таких же, как я, которые плохо владели языком, было довольно много, но говорить на родном запрещалось. потому по большей части вокруг меня царила тишина. Инородная речь строго наказывалась, а рисковать, по всей видимости, никто не хотел. По обрывкам фраз учителей я поняла, что для многих демонов, живущих на континенте, было особой честью семьи отправить в Алмао в услужение высшим одного из своих отпрысков. Но что-то все же ускользало от моего понимания. В чем честь-то? Ответа у меня пока так и не было. Многие девушки мечтали избежать участи простых слуг и грезили попасть в гарем к правящим домам, что было большой редкостью. Хотя торжища по слугам, которые не имели хозяев изначально, как я, например, проходили каждые полгода. Ну, во всяком случае, я так поняла, подслушав щебетание девочек, которые уже спокойно изъяснялись на аламийском. «Если я не попаду в гарем, то не представляю, как оправдаться перед родом», — сокрушалась одна из них. «Ты красивая, Шая, у тебя есть все шансы». «Но как же?» — закусив губу, она беспокойно отвела взгляд. Было в этом что-то недосказанное, хотя такой красивой девочки, как эта Шая, я в жизни не видела. Глаза словно талый снег, белоснежная кожа, снежные волосы, которые не портил даже пучок. Она вся казалась такой звонкой, изящной, ранимой. Разве может такая красавица мечтать стать чьей-то? Язык не поворачивался закончить предложение. Мужчины рассчитывали служить в личной гвардии или при правительственной армии. Но и то, и другое точно так же было сложно заслужить. Эти места считались престижными, и за них боролись местные. Так или иначе, но те, кто обучался военному ремеслу у мадам Шир, могли неплохо устроиться уже в Эшере. Для сильных мужчин это место было хорошим стартом. Те же, кто воинским талантом не обладал, в основном попадали в простые слуги. Хотя даже так это было поводом гордости семьи. Это упорно не желало умещаться у меня в голове. Вот как такое может быть, что в Эшере у тебя было все – дом, семья, деньги, положение, возможности, и ты отправляешься в закрытый небесный город, чтобы стать слугой. Как такое возможно? Как я поняла, первые полгода обучения сводились для таких, как мы, к изучению языка, этикета и основ быта. В целом было неплохо. Моя персона быстро завоевала популярность. И поскольку все знали, что я не знаю их языка, то не стеснялись обсуждать меня же, стоя рядом. Пока я пребывала в раздумьях, какой образ примерить в этой школе, прикрываясь незнанием языка, слухи вокруг меня множились. И решение мне помог принять как раз один такой слух, невольно подслушанный во время утренней переклички. «Говорю тебе, она конченая стерва, так все рассчитать!» Яростный шепот где-то у меня над головой против воли привлек внимание. «Ты уверена? Мы все знаем, какая Таймарис дрянь, и я вовсе не удивлюсь, что она и впрямь ударила девчонку. Все знают, как Тай мечтала попасть под крыло третьего принца. Она говорила, что ее хозяин сам обещал подарить ее ему в гарем». «Чего уж там? Тут все об этом мечтают, а тут нате, здрасте, объявилась какая-то соплюха, да еще и с личной меткой королевской семьи». «Именно! Как думаешь, легко ли ее заполучить, не пойми кому с равнины? Когда ради того, чтобы попасть в услужение в дом Вариан, нужно пройти 3 круга ада из проверок, тестов и еще боги ведают чего. Все знают, что в императорскую семью абы кого с улицы не берут. Говорю тебе, с ней стоит быть поосторожнее. Много ты знаешь тех, кто смог бы так запросто слить первую стерву кампуса за первый свой час пребывания тут. Молчишь? Вот и я не знаю. Я, может быть, и не знаю. Но Тай скоро вернется, и девчонке не сдобровать. Сама посуди. Думаешь, ее никто не трогает, потому что боятся? Фу. Все ждут Тай, чтобы было на кого списать. Глянь только, на мышь похоже, не слышно, не видно. А взгляд такой, словно только и выискивает, от кого избавиться в следующую очередь. А что, если Вариан решит ее на аукцион выставить? Какие тогда шансы будут у остальных перед женщиной третьего принца? Да она еще не женщина, не чувствуешь, что ли? Ты совсем идиотка, Лия? Многозначительно посмотрела девушка на свою подругу. От тебя тоже не пахнет, забыла почему? Сколько матери пришлось отвалить, чтобы скрыть это? Тш, чего городишь, если услышат? «Ладно, потом договорим». «Что ж, я так понимаю, что миром тут не обойдется». Та самая мысль, что прочно обосновалась у меня в голове, пока на губах расцветала совершенно безумная улыбка. Я была в ярости на себя, что так глупо оказалась в таком положении. На него, что именно он отправил меня сюда. На обитателей этой школы, что, оказывается, только и ждали возможности отравить мое существование. И если до Ордена мне было не добраться, то выпустить все свое коварство в этой богадельне наружу я была вполне способна.